Достоевский, Чернышевский. Чернышевский на Достоевском все-таки не споткнулся, полупрезрительно, пренебрежительно, принял во внимание. А Достоевский на Чернышевском все-таки споткнулся. В чем дело? Более глубокий человек. Интереснее относится к менее глубокому. И наоборот. Крокодил. Достоевский намертво, начисто отрицал, что имел в виду Чернышевского. «Как же я своего брата, каторжного?» Говорил это искренне, с напором. Смотри том 21, страницы 28 и 29, глава «Нечто личное» из дневника писателя 1873 года. «Ужасно, но я не верю. Доказательства. Жена, мне в брюхе-то критиковать вас легче?» Это из самого крокодила. А плюс еще оценочки в записных книжках. Теперь-то они известны. Ну, одно из двух. Либо, ничего не зная о Чернышевском, попал в десятку, либо все знал и не заметил, что попал. Стало быть, еще третий есть — знал и попал. Пародия вышла гениальной по форме, по существу, по злобе кислотно-щелочной. Да ведь в самом деле нечестно. А какие пародии выдавал на Белинского? И прямо «Мерзкая букашка». Слабоумным старичком, приживальщиком, гувернером был бы сейчас у какой-нибудь барыньки прогрессивной. Первая из этих фраз из письма Достоевского Страхову от 25 апреля, 5 мая 1871 года. Том 29, книга 1, страница 208. Вторая. Белинский, может быть, кончил бы эмиграцией, если бы прожил дольше, и если бы удалось ему эмигрировать, и скитался бы теперь маленьким и восторженным старичком с прежнюю теплую верой, не допускающей ни малейших сомнений, где-нибудь по конгрессам Германии, Швейцарии, или примкнул бы адъютантом какой-нибудь немецкой мадам Гёгг на побегушках по какому-нибудь женскому вопросу. Том 21, страница 11-12, глава «Старые люди» из дневника писателя 1873 года. Мадам Гёгг — основательница женского пансиона в Женеве, жена немецкого республиканца. Том 12, страница 341. В Кармазинове Тургенев? Тоже ведь отрицал. И как хитро придумал, Тургенев — гигант двухметровый, а Кармазинов у него коротышка. Я — не я. «Всю жизнь за черту», — переходил, — «натура моя подлая и чересчур страстная, и знаешь, что неправ, а настаиваешь». И ведь в 1873 году, когда оправдывался... Что я? Фаддей Булгарин, что ли? Ведь действительно ни на секунду не сомневаешься вначале, что вполне искренен и даже кощуном от кощунства себя считаешь, заподозрив его в нечестности. Но факты — факты. А может, и вправду искренен? Забыл? Вот вам еще одно подтверждение. Плохая память, чистая совесть и наоборот. Чернышевский. Что делать? Мало кто помнит, особенно сейчас, когда на Чернышевском любят жирно поставить крест, что Рахметов, роясь в книгах и отбрасывая с пренебрежением большинство из них, вдруг говорит: «А, вот это хорошо, что попалось». Попалось вот что. Замечание о пророчествах Даниила и апокалипсиса святого Иоанна Ньютона. Лет 30 назад я впервые обратил на это внимание. Мой соавтор тогда, Женя Племак, не понял, пренебрег. Я буквально заставил его найти этот том Ньютона. И уж, конечно, это прошло мимо внимания В.И. Ульянова, которого, по его собственному признанию, Чернышевский всего перепахал. Некролог о Писареве. Никто так не насокрушал, никто так не набедокурил. Долго не мог я понять, почему так люблю его. Да потому что проживет он даже чуть-чуть больше, а если бы 10-20 лет, то какие уроки беспощадно извлек бы он из себя, какие прозрения вперед бросил бы. Не надо его проклинать, Ахматова. Надо о нем сострадать. Надо набраться его нерастраченных сил. Его смерть ранняя тоже одна из бед России. Достоевский это понимал. Или, по крайней мере, предчувствовал. Ну, представьте себе, что Достоевского, Петрашевцев, расстреляли бы все-таки. Тогда, 22 декабря 1849 года. Но ведь, быть может, такое случилось с Писаревым? Какие перевороты, какие самоперевороты при такой-то беспощадности к самому себе, при такой-то жестокой совести, о Господи, что бы из него вышло? Достоевского можно не понять тупо, но Достоевского можно не понять гениально. В этом весь Писарев. А если бы он еще его и понял, Достоевского, то... Библиотека Достоевского, эпиграф: «Я страшно читаю и сам извлекаю умение создавать. Учить характеры могу из писателей, с которыми лучшая часть жизни моей протекает свободно и радостно». Потом и говорить «учил характеры», конечно, и из жизни. Первая цитата из письма брату Михаилу от 24 марта 1845 года. Том 28, книга 1, страница 108. Вторая из письма ему же от 16 августа 1839 года. Том 28, книга 1, страница 63. Как Достоевский любил читать вслух, вслух, как любил представлять. Да ведь и главное-то в произведениях его не описание, Тургенев, Гончаров, а диалоги, ремарки, чисто драматургические. Что помните? Что помним? Диалоги: Иван – Алеша, Алеша – Митенька, Иван – Черт, Иван – Смердяков – Раскольников – Соня, Раскольников – Порфирий, Раскольников – Свидригайлов, Ставрогин – Тихин, Аркадий – Версилов, Князь – Мышкин и... Вот ведь что в памяти. Вот эти огнедышащие диалоги, как будто все вулканы от Везувия до Фудзиямы разом взорвались и разговаривают. Тайна диалогов Достоевского, помимо всего прочего, в абсолютном знании им мировой драматургии. Диалоги в прозе, диалоги в драматургии, диалоги в жизни. Он едва ли не первый это понял и вознамерился ликвидировать эту разницу, и почти ликвидировал. Но даже он не до конца, потому что конец здесь невозможен. Что такое для нас черновики писателя? Не просто прочитать дарованное, понять его радостно и ужасно, не просто восхититься, вдохновиться плодами, результатами труда гения, а побывать в самой мастерской художника. Кстати, мое счастье. Кое-где, кое-у-кого побывал. У Эрнста неизвестного, Юрия Давыдова, у Эдисона Денисова, даже у Фазиля Искандера. И, конечно, у Юрия любимого. Пусть чуть-чуть, пусть уголок картины, по выражению Достоевского, но побывал. Ноют, кричат: ах, Достоевского, ах, Пушкина, разменивают на театр, кино, теле, тупость, глупость. Перевод мировой классики на язык театра, кино, теле абсолютно неизбежен, а стал быть, необходим. Все дело только в качестве. Так боритесь за качество, а не против перевода. Знаю, знаю, знаю. Лучше вас знаю, потому что специально подсчитывал, чтобы прочитать роман Достоевского один хотя бы, нужно часов 50-70. Где их взять, если отмерено такое-то очень подсчитываемое количество времени? Тогда не жить, а читать. Да, да, да, но... кое-что, несмотря ни на что, прочитать абсолютно необходимо. Знаю, чтобы прочитать «Преступление и наказание» нужна реально неделя, чтобы посмотреть фильм — 2 часа. в конечном-то счете когда-нибудь, да и то, может быть, 2 часа будут равны 2 неделям. Вывод? Вывод — работать на более точные переводы. Ну, понимаю. Не знаю я английского языка. А потому знаю Шекспира только по Маршаку, Пастернаку, Лозинскому. Вопрос: надо переводить Шекспира? Вопрос: надо знать английский язык Шекспира? Ну вот и ответ: надо и то, и другое. Сновидение как художественное произведение. Определения сновидений искусства совпадают, особенно в отношении искусства Достоевского. Вот говорит черт, братья Карамазовы, в болезненном состоянии сны отличаются часто необыкновенную выпуклостью, яркостью и чрезвычайным сходством с действительностью. Слагается иногда картина чудовищная, но обстановка и весь процесс всего представления бывают при этом до того верны и с такими тонкими, неожиданными, но художественно соответствующими всей полноте картины подробностями, что их и не выдумать наяву этому же самому сновидцу. Сновидец как художник. Будь он такой же художник, как Пушкин или Тургенев. Художественно именно это состояние ирреальной реальности или реальной ирреальности. Сравни подзаголовки «Фантастический рассказ». Это подзаголовок рассказа «Сон смешного человека». А еще фантастический реализм Достоевского. Вспомнить, чья формула, кажется, Гроссмана. Но тут небольшая, но крайне важная поправка. Подробно провести исчерпывающие различения у Достоевского между поэтом и художником, собрать все до единого определения Достоевского на этот счет, начиная с ключевого, в начале с черновиков к подростку и из письма Майкову и кончая признанием Страхова. Поэт во мне всегда превышал художника. Рассказ «Признание в любви» Анне Григорьевне, роман о художнике, плюс муки Мышкина. О форме. Смотри Достоевская. Воспоминания. Москва, 1971, страница 168. Выходит по Достоевскому, да и по жизни, что каждый человек поэт, то есть в душе художник, особенно в своих снах. Все ясновидцы — художники, осуществившиеся на какое-то мгновение, наяву. Другое. Поэт — человек, способный сильно переживать. Почти все герои Платонова — поэты. Поэт берет. Художник — это способность адекватно отдать. У неразвитого, но очень ушибленного человека происходит смешение одного с другим. Записав пережитое, он искренне думает, что он художник, тогда как он остался стихийным поэтом. Поэт заражается. Художник заражает. Неразвитый поэт, неразвитый художник может заразить лишь подобных себе, но даже порой тронуть и гения. Почему, однако, простых смертных трогает гений? Да потому что есть и в нас, в каждом из нас, какая-то струна, которая откликается, звучит. Иначе, другим словом, чем совесть, я не могу определить эту струну. Религия — религаре. Совесть, связь каждого со всеми и всех с каждым, искусство. Да ведь то же самое, особенно русская и особенно русская литература, тоже религары. Опять-таки и сюда должны пойти те удивительные совпадения в эпитетах, определениях Достоевским до полного тождества и количественной и качественной Христа, с одной стороны, Гомера, Шекспира, Сервантеса, с другой. Смотри том 28, книга 1, страница 69, 11, 237 и другие. Сновидение, искусство, религия. А ведь есть общий знаменатель. Ведь все вместе — это апокалипсис, откровение. Ведь и сам первый апокалипсис — первое, самое первое откровение, в сущности, сон, но и искусство. Он же записан человеком. Человек записывает свой сон, в котором ему явился Бог. В апокалипсисе — пересечение всех трех линий, точка их пересечения. А что такое сон смешного человека? Ведь тоже такая точка пересечения. И сны Раскольникова, да и сама речь о Пушкине Достоевского, если угодно. Посмотреть под этим углом сновидцы, сновидения у других — Гончаров, Пушкин, Лев Толстой, Шекспир — что-то не помню снов в «Дон Кихоте» и у Данте, хотя вся «Божественная комедия» тоже своего рода откровение, тоже своего рода апокалипсис. И в понимании сновидений Достоевский является, должен быть, не поставщиком материала для иллюстрации, а настоящим первоисточником для всех Фрейдов, Фроммов. Сновидение. Совесть, спящая наяву, просыпается во сне. Но ведь то же самое и с поэтом. Поэт, художник, забытый, заснувший, убитый наяву, вдруг просыпается во сне, а еще при встрече со смертью, с любовью, с болью, с бедой. В каждом художник. То есть совесть и крик совести. Сон. Пусть на мгновение восстанавливает цельного, совокупного человека, разорванного на части там, наверху, наяву. Точнее, не наверху, а именно внизу. Наверху ведь это подъем, возвышение. Сам процесс творчества Достоевского, и не только его. Это как бы работа над сновидением, над явившимся, явленным. Это страшно мучительное воспоминание о сновидении, об апокалипсисе, об откровении. И вся работа — труд воспоминания. Наверное. Здесь та же обратная перспектива времени, как, если я прав, и в сновидениях. Сначала в абсолютно неуловимое мгновение сновидец видит, предчувствует главное, видит, предчувствует финал, ответ, а потом тоже в неисчислимо малое мгновение подгоняет под этот ответ доказательства, сюжет и прочее. Музыка. И само сотворение ее, и влияние ее на слушателей, заражение ею, все вышесказанное, применить сюда, учтя, что музыка может быть еще больше сходна со сновидением. Здесь, как ни в каком другом виде искусства, перескакиваешь через законы рассудка, через законы бытия, через пространство и время. Здесь, как ни в чем, время исчезло, времени не будет. Апокалипсис, кувшин Магомета. Не противоречит ли все это пушкинскому определению вдохновения и особенно плану? Определение это относится к труду воспоминания. План, да еще какой, есть в сновидениях. Только его невероятно трудно вспомнить. Достоевский Майкову. Я не остановился бы тут ни перед какой фантазией, ведь и в самом деле это как сновидение. Это как план воспоминания о сновидении. Сновидения, тождественные, сочиненные или реальные, различать. Время — большое и малое. В религии, в искусстве, в сновидениях. Внутри реального времени вечность — невероятное, небывалое сжатие времени почти во всех произведениях Достоевского, дать полный, исчерпывающий расчет, сравнить с другими. Хронотопы в религии, в искусстве, в сновидениях. Ничто так не скрывает, не таит и не открывает тайну времени. То есть соотношение времени маленького и большого, времени и вечности, времени внешнего и внутреннего, как музыка и сновидение. «Красота мир спасет» — это настолько общепринятая мысль, что, как всегда и бывает при общепринятости, она оказалась банальной фразой. Тем не менее, наверное, все-таки надеюсь. Нет ни одного человека, которого она не задела бы когда-то, когда-нибудь заживое. Фраза обсмеянная. Ну где, когда, кого она спасала? А все-таки в чем ее все равно неистребимая притягательность? Почему вдруг расплавляется броневая скорлупа наша, и хочется, очень хочется поверить во что-то миллион раз оплеванное и загаженное, возвышенное и прекрасное. Почему? Потому. Потому что хочется. И это неистребимо. И все-таки никуда не денешься от этой замызганности, как-то неудобно, почти неприлично ее цитировать, дурачком прослывешь. Но почему же хочется? Я 100 раз пытался перевести ее. Красота совести, красота ума, красота порядочности. Можно все добродетельные и существительные употребить здесь, и все равно остается что-то не то. Недавно, только что, пробило. Да вот Достоевский, вот 30 томов, вот все, что он умел создать, пережить. И вот же создал один, предельно. Вот это и есть красота. Спас ведь не только себя, может, и не мир весь, но скольких. Не путать. Это почти всегда невольно путается. Мерзость героев и красота их понимания, то есть преодоление. Это и есть та красота, которая спасает мир. Нельзя, нельзя спасти мир сразу, вдруг и в целом, можно только по кусочкам. Первый кусочек — ты, я, сам. Достоевский сделал свое дело. Сделайте хоть капельку и вы. Сделайте свое. Я не говорю уж о том, чтобы больше Достоевского, а потом, может быть, получите право нападать на него, хотя, чего бы вы ни достигли, на самом деле вы не имеете никакого, ни малейшего права критиковать кого бы то ни было, не разобравшись с самим собой. А на это, на разборку с самим собой, как выяснилось, одной жизни, как правило, не хватает. Достоевский, Лесков. «Бесы и на ножах». Известно письмо Достоевского Майкову из Дрездена 18-30 января 1871 года. Читаете ли вы роман Лескова в «Русском вестнике»? Много вранья. Много черт знает чего точно на Луне происходит. Нигилисты искажены до бездельничества. Но зато отдельные типы. Какова Ванскок? Ничего и никогда у Гоголя не было типичнее, вернее. Ведь я эту Ванскок видел, слышал сам. Ведь я точно осязал ее. Удивительнейшее лицо. Если вымрет нигилизм начала 60-х годов, то эта фигура останется на вековечную память. Это гениально. А какой мастер он рисовать наших попиков? Каков отец-евангел? Это другого попика я уж у него читаю. Выяснить, догадаться, какого. Комментаторы ПСС предполагает, что имеется в виду Савелий Туберозов из романа «Соборяне». Том 29, книга 1, страница 455. Удивительная судьба этого Стебницкого в нашей литературе. Ведь такое явление, как Стебницкий, стоило бы разобрать критически, да и посерьезнее. Кажется, все исследователи, цитировавшие этот отзыв, не обратили внимания на дату письма. А она говорит об очень многом. Роман «На ножах» начал печататься в «Русском вестнике» в 1870 году в 10-12 номерах. То есть Достоевский успел прочитать к 18-30 января только 3 книжки журнала. Я подсчитал. Из 750 страниц всего 150, то есть 1/5 буквально. 12-й номер заканчивается 6-й главой 2-й части. Горданов дает шах и мат и Асафу Веслиневу. Январский номер, конец 2-й части, за 1870 год. Достоевский к моменту написания своего письма еще не получил. Это известно достоверно из того же письма Майкову. Что это не выходят журналы? Это ужас, как опоздали. Даже «Русский вестник» еще в Дрездене не получен. Прежде всегда январский номер выпускал рано. Можно ли, пользуясь выражением самого Достоевского, представить увидеть, понять всю картину по одному ее уголку. Прежде всего, удивимся и порадуемся, насколько точно и дальновидно Достоевский понял Ванскок и отца Евангела. Его предсказание о Ванскок, эта фигура останется на вековечную память, это гениально, подтвердилось полностью. И все-таки насчет вранья, насчет «точно на Луне происходит», насчет «нигилисты искажены до бездельничества» вряд ли можно согласиться. Тут он, по-моему, поспешил. Тут надо принять во внимание, так сказать, двойную ревность Достоевского. Во-первых, у Лескова и Достоевского в этот момент один и тот же предмет. Во-вторых, осознанно или неосознанно Достоевский не мог не сравнивать свой первоначальный замысел бесов, пропадай художественность, да здравствует тенденциозность, всем нигилистам окончательная плеть, с тем, что уже начал реализовывать Лесков. Достоевский не мог не учитывать уже имевшегося опыта так называемых антинигилистических романов 60-х годов, Клюшникова-Марева, того же Лескова «Некуда», Крестовского «Понургого стада», Маревича «Взбаламученное море». Не мог не учитывать реакцию тогдашнего общественного мнения во всем его спектре на эти романы. Не помог ли весь этот опыт хоть в какой-то мере преодолевать то, о чем он сам писал? «Натура у меня страстная и подлая. Во всем-то я за черту перехожу». Сравнить бесов со всеми этими антинигилистическими романами было бы крайне интересно и на многое раскрыло бы глаза. Но это особая задача. Мы к ней еще вернемся. Сравнить бесы и на ножах. Тем более интересно, что писались и печатались они одновременно или почти одновременно. А еще, тем более потому, что публиковались в одном и том же журнале, часто в одних и тех же номерах. «Русский вестник», «На ножах», 1870-й, номера 10-й, 12-й, 1871-й, номера с 1 по 8 и 10-й, «Русский вестник», «Бесы», 1871-й, номера 1, 2, 4, 7, с 9 по 11, 1872, номера 11, 12. Таким образом, в 5 номерах «Русского вестника» состоялась своего рода непосредственная встреча Достоевского и Лескова. Как в 1866 Достоевского и Льва Толстого в том же «Русском вестнике». В ноябре 1871 года выходит отдельное издание романа «На ножах». В январе 1873 – отдельное издание «Бесов». Сравни Горданов, Петр Верховенский, Ванскок, Виргинская и студентка, племянница майора. Сравни «Наши», там и тут, кстати, «Наши» есть уже у Клюшникова, образы общества, губернского человечества. «На ножах», Лесков. Сколько было тогда, в 60-70-х годах, воплей, стенаний об упадке литературы. А ведь только в 1870-1882 годах читатель получил «Войну и мир», «На ножах», «Бесов», «Историю города глупого». Вообще, дать это пиршество духа 60-70-х годов. Толстой, Достоевский, Тургенев, Гончаров, Некрасов, Майков, а в тиши Фет с Тютчевым. Ни с каким наполеоновым походом не сравнишь этот поход. Взрыв русской культуры. А еще Пушкин по-настоящему открылся. А у нас все ведь от Пушкина. Фразы из февральского выпуска дневника писателя за 1876 год. Том 22, страница 43. Но продолжим о лесковских героях. В тех немногих главах «На ножах», которые успел прочитать Достоевский к январю 1871 года, около 20 страниц уделено Ванскок, а Евангелу и того меньше, страниц 8-10. Тем не менее, повторяю, и по этим уголкам Достоевский угадал всю картину. Действие точно происходит на Луне. Нигилисты искажены до бездельничества. На самом же деле Лесков лучше знал другую сторону нигилистов, по крайней мере, части из них. Сначала полустыдливую, все более лицемерившую, наконец, неприкрыто циничную их сторону, простую, прямую, грубую жажду денег, жажду накопительства, жажду собственности вместо всяких там идеалов. И Достоевский, и Лесков оба говорят о бесе наживы у своих бесов. Что-то говорило Степану Трофимовичу, что чувствительный Петруша не отступится от своих интересов. Почему это все эти отчаянные социалисты и коммунисты в то же время и такие неимоверные скряги, приобретатели, собственники, и еще так, что чем больше он социалист, чем дальше пошел, тем сильнее собственник? Почему это? Неужели тоже от сентиментальности? Письма Петруши решительно имели вид тех странных предписаний прежних помещиков из столиц их дворовым людям, поставленным ими в управляющие их имениями. Почему это отчаянный коммунист Ленин, вождь мирового пролетариата, судился с мужиками, которые нарушили какие-то там законы в его именице? Из бесов. Ясно было, что в этом сброде новых людей много мошенников, но несомненно было, что много и честных, весьма даже привлекательных лиц, несмотря на некоторые все-таки удивительные оттенки. Честные были гораздо непонятнее бесчестных и грубых, но неизвестно было, кто у кого в руках. Какие-то петербургские литераторы вознамерились забрать у Варвары Петровны основанный ею журнал «Вместе с капиталами». На правах свободной ассоциации. Из деликатности они соглашались признать за нею права собственности и высылать ей ежегодно 1/6 чистого барыша. Я уже намекал о том, что у нас появились разные людишки. В смутное время колебаний или перехода всегда проявляются разные людишки. Я не про тех, так называемых передовых, говорю, которые всегда спешат прежде всех, главная забота, и хотя очень часто с глупейшую, но все же с определенную более или менее целью. Нет. Я говорю лишь про сволочь. Во всякое переходное время поднимается эта сволочь, которая есть в каждом обществе, и уже не только безо всякой цели, но даже не имея и признака мысли, а лишь выражая собою изо всех сил беспокойство и нетерпение. Между тем, эта сволочь, сама не зная того, почти всегда подпадает под команду той малой кучки передовых, которые действуют с определенную целью, и та направляет весь этот сор куда ей угодно, если только сама не состоит из совершенных идиотов, что, впрочем, тоже случается. Солиднейшие из наших умов дивятся теперь на себя. Как это они тогда вдруг оплошали? В чем состояло наше смутное время? И от чего к чему был у нас переход, я не знаю. Да и никто, я думал, не знает. Разве вот некоторые посторонние гости? А между тем дреннейшие людишки получили вдруг перевес, стали громко критиковать все священное, тогда как прежде и рта не смели раскрыть, а первейшие люди, до тех пор так благополучно державшие верх, стали вдруг их слушать, а сами молчать, а иные так позорнейшим образом подхихикивать. Петруша. В крайних случаях клевета и убийство, а главное — равенство. Я ведь мошенник, а не социалист. Ха-ха. Слушайте, я их всех сосчитал. Затем следуют чистые мошенники. Ну, эти, пожалуй, хороший народ. Иной раз выгодный очень, но на них много времени идет. Неусыпный надзор требуется. Буквально-буквально то же самое у Лескова. И в некуда. Патер Родден, Бычков и в ножах. Горданов.